Третье. Контора моего поверенного располагалась в одной из безликих высоток из стекла и бетона, которые вырастали в северной части города, где постепенно формировался новый центр деловой жизни империи. Крупные корпорации выкупали там под свои нужды целые этажи, менее состоятельные компании довольствовались арендой отдельных офисов. Особенно престижными среди успешных предпринимателей почитались помещения с видом на историческую часть Нового Вавилона. Мой юрист сидел в клетушке без окон. Недавний выпускник юридического факультета, рыжий и болезненно бледный, оторвался от бумаг и растянул губы в некоем подобии радушной улыбки. От нашего сотрудничества начинающий законник не получал ни сантима прибыли, довольствуясь лишь статусом поверенного виконта Круса, и потому полагал возможным работать спустя рукава. Обычно меня это вполне устраивало. Обычно, но не сегодня. Когда юноша начал подниматься на ноги, я толкнул его обратно на стул, а сам уселся на край стола. «Есть срочное задание. Надо заняться им безотлагательно. Прямо сейчас», – приказал тоном, нетерпящим возражений. «Но, Виконт, я не могу бросить остальных клиентов», – запротестовал юрист, который в самом деле до моего появления разбирал какие-то бумаги. Я выложил перед ним чек на 10 тысяч франков и улыбнулся. «Твои комиссионные 10%?» Поверенный изучил чек и перевел на меня изумленный взгляд. 10%? Переспросил он с плохо скрываемым волнением. Да, подтвердил я. 10% от 10 тысяч. Но придется потрудиться. Юрист раскрыл блокнот и уточнил. При каких обстоятельствах вы получили чек и в связи с чем он был опротестован? Неважно, отмахнулся я, соскочил со стола и распорядился. Подай иск о взыскании всей суммы. В качестве обеспечительной меры наложи арест на банковские счета графа, его загородное имение и дирижабль Сиракузы. Дирижабль надо объявить в розыск незамедлительно. Но Виконт, запротестовал поверенный, для подобной суммы это чрезмерные меры. Не успеешь наложить арест на счета и содрать с графа наличные, придется на общих основаниях дожидаться средств от распродажи имущества. Мне бы этого не хотелось. А тебе? Юрист покачал головой и нерешительно проблеял. «Но дирижабль...» «Дядя может попытаться улететь на континент. Как только мы лишим его средства передвижения, он сразу станет сговорчивей». «В случае добровольного погашения чека...» Поверенный нервно хрустнул костяшками пальцев. «Мои комиссионные остаются в силе?» «Да, 10% твои при любом раскладе». Но если не займешься этим делом прямо сейчас, придется нанять кого-то другого. Юрист выскочил из-за стола, оправил жилет, сдернул с вешалки поношенный пиджак и отрапортовал. «Еду в суд немедленно!» «Стой!» Я едва успел его остановить. «Сначала составь официальную претензию. Я завезу ее поверенному дяде, чтобы нас потом не обвиняли в недобросовестности». Так поступил бы любой, не знаю наверняка о бегстве графа. И я не собирался давать повод заподозрить себя в излишней информированности. Законник вернулся за стол, заправил лист в побитую временем печатную машинку и принялся с сумасшедшей скоростью колотить по клавишам, время от времени посматривая на выложенный перед собой чек. Я не стал садиться на шаткий стул для посетителей и принялся выхаживать от стены к стене. Нервное мерцание электрической лампы под потолком изрядно действовало на нервы. «Вот, готово. Подпишите», – протянул мне заявление юрист четверть часа спустя. Я подписывать ничего не стал. Для начала внимательнейшим образом изучил претензию, велел исправить несколько опечаток и лишь после этого поставил внизу свою подпись. «Потеряешь чек, оторву голову», – предупредил поверенного, убирая заявление во внутренний карман. «Не извольте сомневаться», – проникновенно произнес тот. «Сдам на хранение в нотариальную контору». «Сдай», – кивнул я, – «и не трать время попусту. Уже иду». Не став дожидаться юриста, Я в одиночестве спустился на улицу, остановил первого попавшегося на глаза извозчика и велел ехать на Виа Бенардос, где обретался адвокат моего дражайшего дядюшки. Мэтр Лассаль снимал контору на верхнем этаже здания, внешне изрядно напоминавшего кусок пирога, выходивший на небольшую площадь фасад, был нормальной ширины, а вот боковые стены строители свели под сильным углом, дабы втиснуть архитектурного уродца между двумя соседними домами. При желании с крыши на крышу можно было даже не перепрыгнуть, а просто перешагнуть. Въедливый вахтер на входе пожелал узнать цель визита, затем по слуховой трубке связался с помощником адвоката и, только получив от него подтверждение, разрешил пройти. Лифтов в здании не было, пришлось подниматься на пятый этаж по лестнице, которая обвивала внутренний дворик, крохотный и темный колодец. Помощник поверенного встретил меня в приемной и попытался задурить голову расспросами, но я досадливо отмахнулся от него и прошел прямиком в кабинет адвоката. «Виконт Круз!» – с удивлением оторвался от бумаг худощавый, если не сказать субтильный господин лет 50, который вел личные дела сразу нескольких представителей старой аристократии, еще состоятельных, но уже давно утративших былое влияние. «Чем обязан визиту?» Я обернулся к настырному помощнику, вставшему в дверях, и раздраженно рыкнул. «Скройся!» «Оставь нас», – приказал мэтр Лассаль и укорил меня. «Немного вежливости, виконт». «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как обычная вежливость». «Ваше право, мэтр». «Но я бы предпочел наличные», – парировал я, выкладывая на стол претензию. «Например, 10 000 франков». Адвокат нацепил на нос очки для чтения и принялся изучать документ. Я не стал стоять у него над душой и отошел к окну, которое выходило на соседний дом с ржавой гусеницей пожарной лестницы. Вид открывался на одну из боковых улочек, узенькую и кривую. «Это какая-то ошибка», – воскликнул тот поверенный дядя. «Это просто недоразумение». «Не думаю, мэтр», – покачал я головой, продолжая стоять у окна. «Но в любом случае никто не запрещает вам связаться с графом и поговорить с ним напрямую». «Чек у вас с собой? А сами как думаете?» «Бред какой-то», – пробормотал адвокат, поднял трубку телефонного аппарата и попросил соединить с имением графа Косица. Вскоре он бросил трубку и сообщил: «Неполадки на линии». «Досадно». «Где вы взяли чек, виконт?» «Не имеет значения, он на предъявителя». «Я ставлю под сомнение ваше право на него, его подлинность и сам факт отказа в погашении». Легко привел законник сразу три противоречащих друг другу аргумента. Но меня так легко было не пронять. «Остается только убедить в этом судью», – улыбнулся я. «Это злоупотребление правом», – возмутился адвокат. «Требование ареста имущества, счетов и средства передвижения по столь малозначительному поводу просто смехотворно». «Свяжитесь с графом, мэтр», – посоветовал я. «Свяжитесь и настоятельно порекомендуйте встретиться со мной в самое ближайшее время. Дальше будет только хуже». Адвокат поднялся из-за стола и очень тихо, но четко произнес: «Вы пожалеете об этом, виконт. Вы очень сильно пожалеете о своей неосмотрительности». «Вежливость», – воскликнул я, покидая кабинет. «Мэтр, помните о вежливости». Пытаться поймать извозчика на Виа Бенардос не стал. Сразу свернул на одну из боковых улочек, прошел через арку на Тихий бульвар и зашагал к Императорской академии, благо ломота в ноге беспокоила сегодня уже не так сильно, к тому же я никуда не спешил. В итоге до Леонардо да Винчи Плац добрался минут за 10. Когда заглянул в лавку «Механизмы и раритеты», Александр Дьяк читал газету. «Леопольд Борисович», – обрадовался моему появлению изобретатель, обогнул прилавок и протянул руку. «Вас можно поздравить?» «С чем?» – насторожился я. «С удачно проведенным научным экспериментом, разумеется», – рассмеялся Александр Дьяк и осекся. «Или это не вы прикончили Прокруста?» Я обреченно вздохнул и поправил изобретателя. Это был не Прокруст. «Как скажете, Леопольд Борисович, как скажете», – покивал хозяин лавки. «Надеюсь, вы не забыли о моей просьбе? Для науки крайне важны точные временные рамки». Как ни удивительно, но о просьбе изобретателя я не забыл. И прямо в опиумной курильне, пока дожидался наряда, накидал в блокноте полную хронологию событий. От первого выстрела и до последнего вздоха оборотня. «Держите», – протянул я собеседнику вырванный из блокнота листок, а сам взял с прилавка газету и углубился в чтение. Но кроме броского заголовка «Прокруст мертв», никакой конкретики в статье не содержалось. Запрет главного инспектора на общение с прессой соблюдался неукоснительно. Лишь кто-то из ассистентов коронера не сумел удержать язык за зубами и сблотнул о совпадении укусов на теле служанки Исаака Левинсона и слепков челюстей застреленного в китайском квартале оборотня. Мое имя в передовице не упоминалось. «Потрясающе, просто потрясающе!» – бормотал себе под нос Александр Дьяк, изучая мои заметки. «Здесь есть над чем подумать». «Боюсь, оборотни в Новом Вавилоне гости нечастые», – улыбнулся я. «Мир не ограничен одним лишь Новым Вавилоном», – пожал плечами изобретатель. Свернул листок и спрятал его в карман сюртука. «Как трость?» «Выше всяких похвал», – ответил я, нисколько не преувеличивая. «Но у меня к вам новая просьба, научно-прикладного характера». «Очень интересно», – заинтересовался Александр Дьяк. «Что на этот раз?» «Огонь», – сообщил я. «Нужен компактный источник мощного пламени». «Огнемет», – удивился изобретатель. «Леопольд Борисович, вам понадобился огнемет?» «Огнемет у меня есть», – с усмешкой признался я. «Но он слишком громоздок и не слишком удобен в переноске». «Рассказывайте», – махнул рукой изобретатель. «Помогу, чем смогу». Я рассказал о странном душителе, его тенях и страхе перед огнем. Не стал уточнять лишь, где именно мы схлестнулись и почему опасаюсь повстречаться с ним вновь. А я и в самом деле опасался. Страх – это оружие. Страх убивает, но есть вещи несравненно более смертоносные. К примеру, темные чары. Один раз Малефик сбежал от огня, но больше этот фокус не сработает. Только попробую, и он попросту оторвет мне голову. С существом, способным перехватить пулю 10-го калибра, шутки плохи. «Ну и задачку вы мне задали», – покачал головой Александр Дьяк. «С устройством огнемета я знаком, там нет ничего сложного, но огнемет компактный и пригодный для переноски...» «Знаю», – кивнул я, – «это непросто». «Баллон с огнесмесью, баллон со сжатым азотом, Брандсбойд», – начал перечислять изобретатель. «Не нужен полноценный огнемет», – вновь напомнил я. «Достаточно будет чего-то на самый крайний случай, на один раз». «Одноразовый огнемет», – задумался Александр Дьяк. «Да уж, Леопольд Борисович, с вами не заскучишься». В этот момент в лавку вошла пара студентов, и я поспешил откланяться. «Загляните ко мне завтра в это же время», – попросил изобретатель и отошел к покупателям. «Чего изволите, молодые люди?» Я вышел на улицу, купил свежий номер Атлантического телеграфа и отправился на площадь императора Климента своим ходом, не став тратиться на извозчика. Недавняя непогода пошла городу на пользу, ливень смыл пыль и сажу, свежий ветер разогнал смог и дым печных труб. А лужи и многочисленные ручьи подсыхали на глазах. Сильно парило. На горизонте клубились новые тучки, темные и недобрые. Непогода грозила вернуться, но пока на небе сияло солнце, горожане гуляли по бульварам и скверам, сидели на открытых верандах кафе, разглядывали сверкавшие свежевымытым стеклом витрины дорогих магазинов. На площади императора Климента и вовсе шла демонстрация суфражисток. Полтора десятка дамочек потрясали плакатами с призывами к равноправию. Любопытствующих зевак, газетчиков и полицейских собралось несравненно больше. Я спокойно обошел толпу стороной. Спокойно, да. Пусть на площади имела обыкновение собираться публика состоятельная и щеголеватая, но я больше не чувствовал себя здесь бедным родственником. Модный костюм ничем не уступал нарядам богатых бездельников, а поношенные туфли так сверкали свежей ваксой, что, казалось, были приобретены в одной из местных лавок, не далее, как 5 минут назад. «В отель «Бенджамин Франклин» я вошел с уверенным видом победителя». Небрежно кивнул портье и объявил. «Виконт Круз к господину Витштейну». «Одну минуту», – служащий отеля сверился со списком, сделал звонок и указал на лифт. «Вас ожидают, Виконт». Авраам Витштейн вышел в холл императорских апартаментов с покрасневшей от недавнего бритья кожей. На журнальном столике лежала стопка свежей прессы, сверху я заметил утренний номер Атлантического телеграфа. Мог бы и не покупать. «Виконт», – улыбнулся иудей, – «так понимаю, на этот раз вы принесли добрые вести?» Я выложил на стол деформированную пулю 10-го калибра, которую выковырял из стены опиумной курильни, и подтвердил. «Новости даже лучше, чем вы полагаете». «Что это?» – насторожился банкир, разглядывая смятый свинцовый шарик с порванной алюминиевой рубашкой. «Это пуля, которая поразила Прокруста», – сообщил я. «Это безжалостное чудовище долгие годы считалось неуловимым. Но когда оно погубило Исаака Левинсона и его семью, некий частный сыщик по поручению банкирского дома Витштейна выследил тварь и отправил в преисподнюю. Господин Витштейн, надеюсь, вы ничего не имеете против этой версии? Именно ее я изложил полиции». Иудей взял пулю, повертел ее в пальцах, поставил обратно и поджал губы. «Вас настоятельно просили впредь не ссылаться на наше предприятие. Вам больше нравится история, в которой частный сыщик убивает заезжего оборотня, не весь чего взъевшегося на ваше предприятие?» Банкир обдумал мои слова и махнул рукой. «Виконт, не обращайте внимания на мое брюзжание. Вы все сделали правильно. Из полиции уже звонили касательно совпадения укусов, поэтому я немедленно распоряжусь о выплате вам 3000 франков». «5». Авраам Витштейн улыбнулся. «Дорогой Леопольд, если мне не изменяет память, за мертвого убийцу вам было обещано 3000 франков». Господин Витштейн, в свою очередь, расплылся я в улыбке. «Ничуть не менее фальшивый. Разве можно сравнивать банального оборотня и самого Прокруста? Ведь город гудит, ваше предприятие на слуху». «Мы не гонимся за известностью». «Все верно, но посудите сами, кто в здравом уме решится напасть на банк, который нашел управу на самую страшную легенду этого города?» «Не самую страшную», – поправил меня банкир. «Далеко не самую». «Хорошо. Самую страшную легенду последних лет», – согласился я. «Разве вам это не интересно?» 5000? 5000. «И все? Никаких ежемесячных платежей?» «Шантаж глубоко противен моей натуре», – уверил я иудея. «Если вы не оцениваете мои усилия в 5000, что ж, платите 3. Оставшиеся 2000 я компенсирую дешевой известностью, к которой вы не стремитесь. Заявление о том, что убит не Прокруст, а безызвестный выходец из Нового Света, станет сенсацией, уверяю вас. Клиенты ко мне в очередь не выстроятся, зато я расскажу чистую правду и ничего, кроме правды. Но куда приятнее для самолюбия войти в историю, как убийца Прокруста, не так ли?» – усмехнулся Авраам Витштейн. «Именно поэтому о последующем шантаже с моей стороны не может быть и речи. В случае разоблачения я потеряю несравненно больше вас». «Вы так нуждаетесь в деньгах?» «Это всего лишь вопрос адекватности оценки моих трудов», – заявил я в ответ, откинулся в кресле и признал. «Ну и дополнительные 2000 лишними тоже не будут». Банкир вызвал охранника, лысоватый и носатый иудей уверенно располовинил пачку 100-франковых банкнот, пересчитал их и протянул ко мне оговоренную сумму. Я внимательнейшим образом следил за его манипуляциями, поэтому проверять верность расчетов не стал, просто сунул стопку купюр в портмоне и поднялся на ноги. «Приятно было работать с вами, господин Витштейн». Тот кисло глянул в ответ и уточнил. «Наше сотрудничество продолжается, не так ли?» «Неофициально», – напомнил я. «Неофициально», – подтвердил иудей. Тогда я склонился к нему и тихонько произнес. «Если эта информация всплывет хоть где-нибудь, я буду все отрицать. Но неофициально один налетчик уже мертв. Итого 2 из 4. Авраам Витштейн смерил меня пронзительным взглядом и спросил. Что с ними случилось? Неосторожное обращение со взрывчаткой. Это все? Пока все, ответил я. Разрешите откланяться. У меня на сегодня запланировано множество неотложных мероприятий. «Держите меня в курсе», – попросил банкир, поднимаясь из кресла. «Хорошо?» «Непременно», – пообещал я, пожимая протянутую руку, и спустился на первый этаж. Там задумчиво посмотрел в сторону бара, но хоть портмоне и опухло от 100-франковых банкнот, транжирить деньги не стал и вышел на улицу. Солнце по-прежнему проглядывало меж кудлатыми тучками, от мокрой мостовой поднимался пар. Уходить с площади я не стал. Уселся на одну из скамей неподалеку от конной статуи основателя Второй Империи, достал полупустую жестянку с леденцами, закинул один в рот. Что же такое натворил родной брат императора, если это аукнулось через 16 лет после его смерти? Шкатулка, руна молнии, сиятельные. Заговор? Возможно, что и заговор. Но наверняка я ничего не знал, был уверен лишь в одном – чем скорее во всем разберусь, тем лучше. Больше будет шансов остаться в живых. Главный вопрос сейчас заключался в том, за какую из ниточек потянуть в первую очередь, чтобы распутать этот клубок с наименьшими усилиями. Мой поверенный уже роет носом землю в поисках графа Косицы, и если дядя еще не успел перебраться на континент, рано или поздно его отыщет. Сам я мог приложить свои усилия в двух направлениях. Взяться за розыски душителя или попытаться выследить банду сиятельных. Пусть таинственным содержимым шкатулки они и не располагали, зато точно знали, что именно находилось внутри. А в таких делах информация ценится на вес золота. Кроме того, и душитель, и налетчики имели на меня зуб. А превентивное нападение в таких делах – лучший вариант обороны. Потенциальную угрозу следует устранять загодя. Малефик или сиятельные – вот в чем вопрос. Я даже решил кинуть монетку, но передумал и отправился в магистрат. Сиятельных найти было несравненно проще. С них и решил начать. Несравненно проще, как мне показалось поначалу. Задумка была отменная – установить владельца взорванного мной склада и уже через него выйти на грабителей. Примерное расположение земельного участка я знал. Дело оставалось за малым – требовать провести несколько дней в архиве, перебрать 500 ветхих документов и, заработав аллергию на бумажную пыль, отыскать нужную информацию в самом последнем ящике, какой только вздумается открыть. Меня такая перспектива вовсе не прельщала. Но деньги зачастую творят самые настоящие чудеса, так? 100 франков с лихвой хватило, чтобы один из сообразительных клерков согласился подобрать для меня нужные документы уже к вечеру. Выторговав в случае успешного завершения поисков еще 500, молодой человек удалился в архив, а я вновь вышел на улицу и задумался, чем занять себя до конца дня. Можно было счесть свою работу частного сыщика выполненной и со спокойной совестью отправиться на обед или прогуляться по городу, наслаждаясь праздным бездельем. Но возвращаться в особняк с трупом на леднике не хотелось, а от мациона по набережной Ярдена пришлось отказаться из-за боли в отбитой ноге. Трость спасала от хромоты, но и только. Альберт Брандт ждал меня к 6. Рамон Миро наверняка еще отсыпался перед выходом на службу. И как-то неожиданно я понял, что заняться мне в общем-то и нечем. Странное ощущение, я к такому не привык. Постояв немного на ступенях магистрата, я спустился на тротуар и вскочил в паровик, ехавший по направлению к Ньютон-Страат. У меня оставалось еще одно дело, неприятное и отчасти даже опасное, но тянуть с ним не стоило. Наоборот, чем раньше катнуть в этом направлении пробный шар, тем выше окажутся шансы на успех. В Ньютон-Маркт я заходить не стал. От площади Ома направился прямиком в Синий Страус. У каждого подразделения полиции и метрополии были свои излюбленные места. Постовые пропадали после смены в окрестных рюмашечных, безымянных, но всякий раз непременно одних и тех же. Сотрудники сыскной полиции предпочитали выпивать в винте Архимеда. Местом сбора канцелярских клерков служила кофейня «Зелёная фея». В Синем Страусе собирались сыщики третьего департамента. Заведение это считалось одним из самых спокойных во всем Новом Вавилоне. И я искренне надеялся, что умиротворяющая атмосфера удержит моего собеседника от рукоприкладства. Угодить за решетку из-за драки с полицейским инспектором было бы чертовски неприятно. Ресторан «Синий Страус» занимал первые два этажа углового здания на пересечении Ньютон-Страат и бульвара Ампера. Внешне оно ничем примечательным не отличалось, и даже страус на вывеске был благородного темно-синего оттенка полицейского мундира. Внутри играла музыка, тянулись к потолку пальмы в катках, пахло дорогим табаком. Третий департамент умел отдыхать со вкусом. Метрдотель учтиво улыбнулся и уточнил. «Вы заказывали столик?» «Меня ожидает старший инспектор Моран», – слукавил я. «Он уже здесь?» «Здесь», – подтвердил метрдотель. «Вас проводить? Будьте любезны». Бастиана Морана мое появление не порадовало. Совсем. Перед ним стоял нетронутый фаршированный рябчик в ананасовой подливе. Старший инспектор посмотрел сначала на аппетитное блюдо, затем перевел взгляд на меня и без сомнения пришел к выводу, что мы с рябчиком категорически не сочетаемся друг с другом. «Не беспокойтесь, Бастиан. Надолго вас от трапезы не отвлеку», – улыбнулся я, усаживаясь за стол. «Будете что-то заказывать?» – уточнил метрдотель. «Нет, не будет», – за меня ответил старший инспектор. А когда нас оставили наедине, поджал губы. «Знаете, Виконт, вы последний человек, которого я рассчитывал сегодня здесь встретить». «Жизнь полна неожиданностей», – пожал я плечами. «Зашли испортить мне аппетит?» «Вовсе нет, хочу оказать услугу». Бастиан Моран отложил нож и вилку, промокнул губы салфеткой и кивнул. «Слушаю вас». Он явно надеялся избавиться от меня, прежде чем успеет остыть рябчик. Я достал из внутреннего кармана полицейский отчет и передал собеседнику. «Откуда это у вас?» – озадачился Бастиан Моран, наскоро просмотрев листы. «Неверный вопрос», – покачал я головой. «Спросите лучше, как копия полицейского отчета попала к налетчикам». «Полагаю, у новоиспеченного частного сыщика ответа на этот вопрос нет», – резонно отметил старший инспектор и хлопнул ладонью по столу. «Спрашиваю еще раз, откуда у вас это?» «На меня было совершено нападение», – ответил я, не покривив особо душой. «В ходе стычки кто-то из преступников растерял листы». «А сами они?» – уставился на меня старший инспектор немигающим взглядом удава. «Скрылись. Иначе зачем бы я обратился к вам?» «А зачем вы обратились ко мне, Виконт?» Я окинул взглядом светлый зал с огромными окнами от пола до потолка, танцплощадкой и сценой для оркестра. Потом закинул ногу на ногу и спокойно произнес: «В Ньютон-Маркте завелась крыса, старший инспектор. Думаю, в ваших интересах ее отыскать». Бастиан Моран свернул доклад в трубочку и постучал им о край стола. «Вам-то что с того, Виконт?» И он ядовито улыбнулся. «Помимо желания позадействовать свершению правосудия, разумеется». «Ожидание удара в спину не способствует обретению душевного равновесия». «Желаете решить проблему чужими руками? Или намекаете на мою причастность к этому досадному инциденту?» «Такая мысль приходила мне в голову», – кивнул я и сменил тему. «Полагаю, вам известно о вчерашних событиях в китайском квартале». «Хвастаться изволите». Я выложил на стол круглую пулю 10-го калибра, в алюминиевую оболочку которой явственно вдавились пальцы душителя. На металле отпечатки душителя, который удавил Аарона Малка. Старший инспектор помрачнел на глазах. «Откуда у вас эта пуля, Виконт?» – потребовал он ответа. «Я работаю, а не просиживаю штаны в кабинете», – улыбнулся я, поднимаясь на ноги. Пожелал собеседнику приятного аппетита и отправился на выход. Бастиан Моран остался за столом, но на фаршированного рябчика он смотрел теперь без всякого интереса. У меня даже на душе потеплело. Выйдя на крыльцо, я смерил взглядом видневшуюся вдалеке громаду Ньютон-Маркта. Достал жестянку с леденцами, закинул в рот апельсиновый. Облака неслись по небу белесыми косматыми обрывками. Свежий ветер прогнал из города смог и печной дым, и дышалось сегодня на удивление легко. Даже несмотря на поднимавшиеся от земли испарения. Я постоял, наслаждаясь приятной кислинкой, потом махнул рукой катившему через перекресток извозчику и велел ехать к городской библиотеке. На месте сунул загорелому до черноты мужичку пару монет, но в храм знаний заходить не стал, и вместо этого поднялся на террасу соседнего кафе. Перед глазами стоял рябчик с ананасовой подливой, и одними только леденцами голод было не унять. Требовалось нечто более существенное. К тому же привлекала сама мысль просто посидеть в плетеном кресле и ничего, абсолютно ничего какое-то время не делать. Забыть обо всех делах и заботах, просто выпить чашечку кофе в самый разгар рабочего дня. Это ли не мечта? Я заказал кофе по-венски, пару бельгийских вафель и мороженое с кленовым сиропом. Откинулся на спинку стула и понял, что мне категорически не хватает свежей прессы. Без газеты образ скучающего бездельника был не полон, а купленный до этого номер «Атлантического телеграфа» я где-то забыл. Выглянув на улицу, я прищелкнул пальцами, и рядом немедленно оказался паренек со стопкой газет. Из сумки на его боку торчали сатирические журналы. «Атлантический телеграф», – попросил я, решив ознакомиться с последними новостями. Малец протянул запорошенную газету, получил монету в 10 сантимов и зашагал по улице, громогласно оповещая прохожих. «Штормовое предупреждение! Надвигается ураган! Отменены полеты дирижаблей на материк! Подрыв анархистами полицейского броневика! Читайте подробности! Кровавая акция и штормовое предупреждение!» Я вернулся за стол и принялся листать газету в ожидании заказа. Но ничего нового по прокрусту в газете не оказалось. По-прежнему одни лишь слухи и сплетни. Ньютон-Маркт упорно хранил молчание. Принесли кофе, вафли с хрустящей корочкой и два шарика пломбира, политые кленовым сиропом. Я без всякой спешки перекусил, пролистал газету. Ураган ожидался со дня на день, а потом просто сидел и пил кофе. Но уже не бездельничал, нет. Обдумывал дальнейшие действия и просчитывал возможные ходы оппонентов. Нападение Малефика-Душителя в ближайшее время опасаться не приходилось. Зачем я ему? А вот банда Сиятельных была настроена всерьез. И совсем не обязательно, что грядущая активность Бастиана Морана заставит их залечь на дно. Он и сам может работать на них. Паранойя? Вовсе нет. Разбитый затылок и ожоги от ударов электрическим током на руках и ногах ясно свидетельствовали о том, что до настоящей паранойи в моем случае еще очень и очень далеко. Так, легкое недоверие к окружающим. Я расплатился и направился в библиотеку. Там потратил какое-то время на оформление читательского билета и принялся листать подшивки старых газет. Искал любое упоминание о мертвецах с характерными отметинами на шее, но в криминальной хронике за последние 5 лет о подобных случаях не упоминалось. Елизавета Мария оказалась права, вампиры обходили Новый Вавилон стороной. А если нет, то чертовски хорошо прятали следы своих злодеяний. Убив впустую несколько часов, я бросил взгляд на циферблат хронометра и заказал несколько книг по становлению Второй Империи. Но меня ждало разочарование. Хоть о великих братьях Ри, императоре Клементе и Эмиле, его бессмертном канцлере и был написан не один десяток пухлых томов, ничего полезного из них почерпнуть не получилось. Везде излагались те или иные вариации официальной версии о поднявших восстание против тирании падших борцах за свободу и справедливость. И если личность императора еще оставалась предметом всесторонних биографических исследований, то младший брат всегда оставался в тени старшего. Даже на посту канцлера он являлся не слишком публичным человеком, а после скоропостижной кончины о великом герцоге Аравийском и вовсе просто забыли. Полагаю, не последнюю роль в этом сыграла неприязнь со стороны вдовствующей императрицы. Одно можно было сказать совершенно точно. Из тех, кто наряду с братьями Ри принимал участие в восстании, в живых остались считанные единицы. Их поколение ушло. Заставших Эмиля Ри на посту канцлера было несравненно больше, но вряд ли мне удалось бы отыскать кого-либо, посвященного в его тайны. А с алюминиевой шкатулкой с руной молнией на крышке точно была связана какая-то страшная тайна. Из уважения к Эмилю Ри. Какого черта этот сиятельный имел в виду? Какое еще уважение? Причем здесь это? И я отправился в магистрат, так и не найдя ответов на мучившие меня вопросы. Приехал в магистрат уже к закрытию. Прошел в вестибюль, огляделся в поисках подмазанного мной клерка и был неприятно удивлен кислым выражением его смазливой мордашки. «Увы, господин Орсо», – вздохнул молодой человек, – «ничем не могу помочь». «Послушайте, любезный», – я ухватил его за руку и притянул к себе. «Наша договоренность взаимовыгодна, не стоит все усложнять». «Я проверил архив», – лихорадочно зашептал в ответ перепуганный клерк. «Это выморочное имение, можете сами убедиться». «Где документы?» Молодой человек оправил сюртук и указал на одну из дверей. «Прошу за мной», – произнес он официальным тоном. Мы прошли в кабинет, там клерк юркнул за конторку, раскрыл пыльную папку и развернул ее ко мне. Я быстро убедился, что речь в документах ведется о нужном мне имении, а последний его собственник и в самом деле умер еще полвека назад, и с нескрываемым недоумением посмотрел на чиновника. «Как такое может быть?» «Не знаю», – развел тот руками, – «про этот земельный участок просто забыли». «Такое разве бывает?» «В те годы и не такое случалось». «Возможно». Я записал в блокноте адрес своего поверенного, вырвал листок и протянул собеседнику. «Если удастся что-то разузнать, буду признателен». Всенепременно кивнул клерк, пряча бумажку в карман. И я вышел на улицу ни с чем. В город уже прокрались сумерки, на примыкавших к магистрату улочках фонарщики зажигали фонари. Тучи на фоне темнеющего неба казались вырезанными из черной бумаги. Гулко прогрохотал через площадь паровик, прокатила пара экипажей и полицейский броневик. Я проводил его пристальным взглядом и отправился в прелестную вакханку. Настроение для похода в цирк было неподходящее, но Альберт Брандт точно не простит, если по моей вине пропадет драгоценная контрамарка.